210. Апрель 3. Человек, живущий в своем курятнике и погруженный всецело в него, теряет чувство мировой перспективы. Большинство людей занято своими личными делами и переживаниями настолько, что вне их для них как бы ничего не существует. Следствие такого положения очень печально, ибо со смертью личности для них кончается все. Интересы общества, коллектива, своей родины, своего народа выводят сознание из этого замкнутого личного круга. Все великие люди именно потому и велики, поскольку жили не собою, но тем, что находилось за пределами их самости. Жизнь самостью означает смерть духа. Самость живет своими личными интересами, и когда вследствие смерти физического тела уходит от человека все то, чем он так яро жил на земле, и что было пищей для его сознания, жить ему нечем в надземном. Пережитки земные, связанные с его личностью, реальной основы под собой не имеют и не могут питать дух нужными ему энергиями. Те, кто работал на общее благо, продолжают развивать свою энергию по принятому направлению и работать для других. Они живут. Правильно названа самость могилою духа, ибо нечем ей жить в мире надземном, разве что своими вожделениями. Когда же их сила исчерпана на своем породителе и сброшено тонкое тело, в высших слоях нечем жить и питаться духу. Нет ничего туда не принесшему и ничего не собравшему от жатвы земной вне предела своей самости.